Все, что я рассказал, чистая правда. Вы сами знаете, у меня в этом деле лишь один интерес. У меня даже клиента нет. Возможно, возможно. Крамер выпрямился с видом человека, готового к действиям. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Прежде всего, я бы хотел задать им пару вопросов. Я так и подумал. Вулф терпеть не мог сидеть и слушать, как кто-то задает вопросы, особенно в его кабинете. Кстати, с мисс Гир вам придется попотеть. Она требует адвоката. Вам будет это еще сложнее из-за вашего официального статуса. С кого вы начнете? Крамер поднялся. Я хотел бы осмотреть гостиную, прежде чем буду говорить с ними. Хочу поглядеть, что там есть, и взглянуть на эту вазу. Я был поражен. Вулф тоже поднялся. Вулф, который без необходимости и пальцем не пошевелил бы. Более того, шагнув к двери в гостиную, я заметил, что и Вулф направляется туда же. Конечно, он терпеть не мог слушать, как другие задают вопросы, но, видно, в данных обстоятельствах он еще больше не мог перенести, чтобы не услышал этого. Стеббинс поплелся за ними, а я замкнул шести. Джейн сидела на стульчике у пианино, Дженсен на софе. Он поднялся, едва мы вошли. Фриц, стоя у окна, держал пистолет, который тут же дернулся вверх, едва Дженсен встал. «Мисс Гейр, позвольте представить вам инспектора Крамера», — сказал Вулф. Она не шевельнулась и не издала ни звука. «Я полагаю, вы знакомы с инспектором, мистер Дженсен», — продолжал Вулф. «Да, конечно», — просипел Дженсен и прокашлялся. «Значит, обещание не звать полицию тоже было частью фарса», — с горечью добавил он. «Такого обещания я не давал». «Я сказал вам, что мистер Крамер не может долго оставаться в неведении. В меня, то есть мистера Хаккета, стреляли из пистолета, который был найден вот в этой вазе». Вулф указал пальцем. «И из этого же пистолета убили вашего отца и мистера Дойла. Таким образом, поле нашей деятельности весьма сужается». «Я настаиваю на своем праве обратиться к адвокату», — проговорила Джейн, — «и я с трудом узнал ее голос. Настолько он изменился». «Одну минуту», — ответил Крамер, тоном, который, должно быть, считал успокаивающим. «Мы к этому вернемся, но сперва я должен осмотреть комнату». Крамер с помощью сержанта Стеббинса принялся перетряхивать все подряд, замеряя углы и расстояние, и отмечая расположение вещей в гостиной. Кажется, полицейские пытались выяснить, из какой части комнаты можно было выстрелить таким образом, чтобы пуля, пролетев через открытую дверь в кабинет, прошила насквозь спинку кресла Вулфа и расколола штукатурку. Они старательно занимались своим делом, когда Вулф вдруг повернулся к Фрицу и спросил, «А куда делась еще одна подушка?» Фриц опешил, «Какая подушка?» «Раньше на софе было 6 бархатных подушек, а теперь их осталось 5. Ты убрал одну?» «Нет, сэр». Фриц вперился взглядом в софу, пересчитывая подушки. «Да, верно. И лежат они теперь по-другому, чтобы занимать столько же мест, что и раньше, когда их было 6. Ничего не понимаю. Еще вчера они все были на месте. Я сам их чистил». «Ты уверен?» «Абсолютно, сэр». «Поищи, куда она могла запропаститься. Арчи, помоги ему. Я хочу знать, в этой ли комнате подушка». Право, казалось несколько странным заняться поисками подушки в такую напряженную минуту. Но поскольку делать мне все равно было нечего, я решил угодить Вулфу и повиновался. Крамер и Стеббинс продолжали пыхтеть, определяя траекторию полета пули, а мы с Фрицем разыскивали пропавшую подушку. Дженсен следил за всеми, а Вулф только за мной и Фрицем. Джен делала вид, что происходящее ее не касается. Наконец я сказал Вулфу, «Ее здесь нет». «Я и сам это вижу», — проворчал он. Я посмотрел на него внимательно. На его лице было то выражение, которое мне было слишком хорошо знакомо. Нет, не возбуждение, хотя во мне самом это выражение неизменно вызывало возбуждение. Вулф набычился, словно он опасался хоть чуть-чуть пошевелить головой, чтобы не взболтать в ней мозги. Глаза были полузакрыты, и не видели решительно ничего вокруг, а губы слегка шевелились, то выпячиваясь, то замирая. Я так и уставился на него, поскольку должно было случиться нечто более значительное, чем пропажа диванной подушки, чтобы у Вулфа стало такое лицо. Внезапно он словно очнулся. «Мистер Крамер, прошу вас, оставьте здесь сержанта Стаббинса вместе с мисс Гирх и мистером Джансоном. Если хотите, можете тоже остаться или идемте с нами. Фриц, Арчи, пошли». Он грузно затопал в кабинет. Крамер, который прекрасно разбирался в интонациях Вулфа, уступая разве только что мне, отдал приказ Стаббинсу и последовал за нами. До нас долетел голос Джейн. «Возмутительно! Я требую!» Я закрыл дверь. Вулф уселся в свое кресло и только тогда заговорил. «Я хочу выяснить, не кроется ли ключ к разгадке в диванной подушке? Переройте весь дом от подвала до крыши, но только не заходите в южную комнату. Там отдыхает мистер Хакет. Начните отсюда». «Какого черта? Что это все значит?» — пролаял Крамер. «Я вам все объясню, когда сам разберусь до конца. Я собираюсь сидеть здесь и работать, и прошу меня не беспокоить. Возможно, это займет 10 минут, а возможно и 10 часов. Оставайтесь здесь или уходите, только оставьте меня в покое».